Очень, очень ошибся Фарнаус, если заподозрил Кусу в такой оплошности. Куса знает, хорошо знает свое дело. Вот если бы и Фарнаус так же хорошо знал свое, тогда у него могло и выйти что-нибудь. А теперь все уже бесполезно. Куса одолел, превзошел, победил его, а раз он победил, то и прав. Все кончено, все остальное чепуха. «Чепуха», — повторил Фарнаус по слогам. «И сам Куса, и его ремесло древнейшее в мире». Это он, Фарнаус, желторотый птенец, только вчера вылупившийся на свет. Он, да еще его сумасшедший друг. В самом деле, ни одной живой душе не приходила до сих пор в голову такая бессмыслица. Право же, Дедал, если бы летать было так легко и просто... Разве удалось бы удержать кого-нибудь на земле? Отвечай, я тебя спрашиваю, Дедал. Человек рождается для того, чтобы тесать камень, строить дома, прокладывать дороги. Так было и так будет. Всегда так будет. В самом деле всегда... спрашивает вслух Фарнаус, и Куса отвечает, не задумываясь. «Да что это ты, право, распалился? Говорил я тебе и повторяю, так будет всегда», — говорит Куса, и, развязав мешок, роется в нем. Можно подумать, что он собирается вытащить оттуда живую змею. Слышится неприятное лязганье, и вот в бледном сумраке пещеры сверкнуло полотно пилы, как будто сумрак, засмеявшись, оскалил зубы. «Если человек хочет спокойной жизни, он должен уместиться в яме, отведенной ему судьбой». И никто не вправе говорить ему, что он живет в яме. Кому какое до этого дело, если он прекрасно чувствует себя в своей яме и по вечерам перед сном молит богов, чтобы они ничего не меняли в его жизни, чтобы они длили и длили это счастье. А если он... «Да ты же сам чувствуешь, как тебе неудобно лежать!» Последние слова Кусы сопровождаются скрежетом пилы, и Фарнаус от боли, вернее, не от боли, а от страха теряет сознание. Но он тотчас же приходит в себя и удивляется тому, что все так быстро кончилось». Куса успел уже уйти, а он сам... У Фарнауза перехватывает дыхание от волнения и от стыда. О, как добр Куса! Чего только не думал о нем Фарнауз, каких только напраслин не возводил он на Кусу, как ненавидел его, чуть было не... Благодарение богам, что так не случилось. Хватит с Фарнауза и тех мерзостей, которые он натворил. Довольно с него и крови сына, чтобы вечно мучиться, и несчастья Ино, чтобы колотиться головой о стену день и ночь. Да, наконец, одни проклятия Тины могут добить его». Разве все трое не оказались жертвами его неразумия? Зачем он погубил их? Вот где первопричина зла, его исток, нисколько не скрытый. А он, Фарнаус, всю жизнь притворяется и, как хитрый вор, указывает на других, копается за пазухой то у одного, то у другого, тогда как змея спрятана на груди у него самого. «Благодарю тебя, Куса, благодарю и прошу, если можешь, прости мне мое недомыслие, насколько лучше так, как сейчас». В самом деле, Фарнаузу стало так легко и свободно в его впадине, будто он лежит в ванне, полной теплой воды, и нарочно, чтобы продлить удовольствие, сопротивляется одолевающей его дремоте. «О, хитер ты, Фарнаус, хитер! Ведь вот и ты, оказывается, любишь жить в свое удовольствие. Почему же нет? Почему же нет?» Громко и подчеркнуто повторяет Фарнаус и чувствует, что лицо у него вспыхивает от счастья и от стыда, точно у молоденькой девушки, впервые поцеловавшейся с мужчиной, без которого она отныне не может жить. «Рассыпанная проса цыпленок подберет», поет Фарнаус и хлопает ладонями по воде, доходящей ему уже до самого подбородка. Хотя он знает, это не вода, а собственно его кровь, что хлещет из его отрубленных ног толстой струей, как из фриксового источника. Гибель маленького Ухейро вызвала беспокойство во дворце. Один куренок ухитрился перелететь через забор. Правда, это стоило ему жизни, но, глядя на окрашенную его кровью ограду, и другие куры всполошились, раскудахтались и засуетились. Куриное кудахтанье и суетня были, конечно, не опасны, и навести порядок на птичьем дворе не представляло никакого труда. Стоит только вывесить на заборе мертвую лисицу, и все успокоится. Но куры ли они в самом деле, те, кого во дворце считали за кур? Случалось ли когда-нибудь, чтобы курица покончила самоубийством? Нет, смерть маленького Ухейро означала что-то совсем иное, гораздо большее, и Окаджадо не мог этого не заметить. А тут еще Цуца простонала. «Теперь нам надо крепко держаться». И Окаджадо, сразу не ломая головы, догадался, что он и его мать попали в скверную историю. Почему-то вспомнился Окаджадо день его вступления в Ани. Явственно представилось ему смертельно бледное лицо человека, который уже после того, как копье пронзило ему горло, крикнул с плоской крыши своего дома: «Да здравствует Аэт!» Воспоминание это заставило его содрогнуться. Но, собственно, страшно было то, что именно сегодня вспомнился этот человек. Единственный человек во всем городе, не задумываясь, бестрепетно на виду у всех, принявший смерть, чтобы только не изъявить покорности новому царю. Сегодня повторилось в точности то же самое. Хотя его воины изрубили на куски того человека, однако полностью уничтожить его они, видимо, не смогли. Какая-то частица дерзкого безумца уцелела, Нет, не частица, а кровь его ушла под землю, блуждала там в глубине столько лет, и вот теперь вновь выбилась наружу и окрасила своим багрянцем каменные плиты, которыми вымощено его царство —